Испытание. Спрашиваете, как примириться с сознанием о постоянности и о бесконечности испытаний? Где найти ту бодрость духа, которая позволила бы принять во всей полномерности и повседневности такое сознание? Между тем, сама очевидность и действительность даже во всех будничных проявлениях говорит о неизбежности испытаний. Даже любой неодушевленный предмет находится всегда на испытании. При доме всегда состоит наблюдающий архитектор или инженер. Каждый корабль перед новым рейсом должен быть просмотрен обстоятельно. Каждая машина, пускаемая в действие, конечно, обследуется, чтобы избежать опасности от небрежности. Такие повседневные примеры вполне подтверждают, что и духовное состояние человека не может не быть на постоянном испытании. Физическое состояние испытуется врачом. Семьи имеют своих домашних врачей. Такие врачи разъясняют, что состояние организма должно быть испытуемо не только во время уже проявленной тяжкой болезни, но и во время предполагаемого здоровья. Врачу важно установить предварительные признаки болезни. Врачу важно пресечь возможность болезни или инфекции. Всякие профилактические меры принимаются для избавления от возможности заражений. Как на небе, так и на земле, как в теле, так и в духе. Полнейшая аналогия зараз воздействий. Так же точно, как истощенное тело особенно легко подвергается заразе, совершенно так же пошатнувшийся дух немедленно подвергается опаснейшему нападению. Тело еще может случайно избежать заражения, но воздействие на дух в незримых и неисповедимых мерах гораздо сложнее. Каждая грубая кровяная пища уже облегчает возможность невидимых приближений. Каждое грубое неистовое слово уже является вратами для темного доступа. Каждое ярое предательство уже является приглашением наитемнейших сущностей. Если провода добра неизмеримы, то и провода темные, хотя бы в ограниченности своей, все же очень значительны и протягновенны. Ведь не голосом призываем на дальних расстояниях. Волны радио в условном иероглифе создают мосты и притяжения. Также точно в духовной области незримо радио зовет и притягивает и несет свои приказы. Некто, погруженный во зло, судорожно передернется от благостных остережений, но если он предоставит в себе концессии злу, то, кривляясь и содрогаясь, он все-таки предоставит поле действия темным концессионерам. Мысленные волевые действия совершаются ежеминутно. Не бывает таких часов, в которых человек бездействует. Ошибочно некоторые полагают, что если они молчат или сидят недвижно, или даже внешне бормочут неосознанные формулы, то значит ничего не совершают. В их духовном мире постоянно происходят всевозможные значительные действия. Игла чувствительного аппарата показывала бы постоянное трепетание духа. Всегда можно бы увидеть, как он по существу своему порывается кверху, но тяжкие темные гири и всякие когти отдергивают и тянут его к низу, во тьму. Среди самых повседневных действий, среди самых мелочных рутинных забот происходит та же несменная работа духа. Если действия духа постоянны, если дух вибрирует и трепещет даже на мельчайшие по человеческому соображению обстоятельства, то естественная испытуемость духа будет постоянной. Когда сказано «все миры на испытание», то, конечно, и все части миров до самых мельчайших будут в той же степени испытуемости. Никакого несчастья, никакой тяготы нет и не может быть в сознании постоянной испытуемости. Вот говорят, что 26-го минувшего мая наша планета подвергалась большой опасности, которая для огромной части планетного населения осталась и неосознанной, и вполне неизвестной. В секундной разнице Земля избежала удара мощного метеора. Вообще, может ли быть такое мгновение, когда существо не подвергается какой-либо опасности? Тем не менее, люди действуют, работают, горюют и веселятся. Однако там, где жажда наслаждений и золота, там естественные и особые испытания. Если даже такие, казалось бы, грубые принципы, как наслаждение и золото, так легко овладевают человеческим сознанием, там также напряженно протекут и испытательные меры. Там, где грубость и сквернословие так обуревают человека, там особенно задрожит игла аппарата, показывающего борьбу духа. Многие люди не любят даже допустить мысль о том, что они находятся на испытании. Немедленно они выскажут соображение о каком-то недопустимом тиранстве. Но ведь испытания-то не что иное, как приложение их собственного духа к мере истины. Если дух сам отметит одну из низших ступеней, то ведь это не будет посторонним вторжением или насилием. Совершенно точно и добровольно дух отметит ту меру, которой он в данный момент отвечает. Не раз сказано, что каждый сам себе судья. Много раз повторено о том, какими путями человек слагает судьбу свою. Повторено и об иерархии, и о строительстве, и о соизмеримости. На всем решительно происходит самоиспытание. Нормальный человек знает меру потребной ему пищи, но болеющий обжорством не знает этой меры и причиняет себе явный вред. Нечувствительно производит здоровый организм свою сложнейшую работу. Но как только равновесие нарушается, люди получают чувствительные предостережения. Совершенно так же и в испытаниях духа. Каждый, кто не заслонил, не отверг возможность духовных выявлений, он почувствует и услышит звоночек своего сердца. Человек-то будет предупрежден, лишь бы он услышал и допустил в сознании такое предупреждение. Сердце-то застонет, но не всякий поймет этот спешный зов. В тяжкой степени невежества человек даже ожесточится от этого сердечного зова. Насильственно он попытается заставить сердце свое замолчать. От такого насилия многие сердечные болезни. Не забудем, что всякими духовными насилиями люди вредят и своим близким, излучения которых уже сродственны. Если человек не имеет права вредить своей сущности, если осуждено всякое самоубийство, то также осуждено и убийство других, наносимое злоумышленным сознанием. Если существует так называемый смертный глаз, уже настолько обостренная воля, то сколько же несознательных и тем не менее вредительствующих взглядов стрел рассеяно в пространстве. Зная о них, конечно, не впадем в уныние, наоборот, и это осознание лишь укрепит щит, создаст новый источник мужества и бодрости. Не убоимся, но даже возлюбим испытания, ведь ими мы крепнем. Ведь благословенны препятствия, а тем более благословенны испытания. Это закалка клинка крепчайшего. Полюбить уже значит ввести в сознание. Полюбить уже означает притворить в себе понятие и приложить в жизнь. Если кто-то заметит, что некто паникает от ужаса перед испытаниями, то пусть немедленно ободрит ужаснувшегося своей радостью, укрепленную сознанием нового испытанного щита. Сказано: «Приму в щит все стрелы, но пошлю только одну». Все испытуется, все меры на испытание. Это не есть ужас, но всегда будет источником расширения сознания, ключом бодрости и преуспеяния.